Глава шестая. Стойбище печенегов. «Он не человек, говорю я тебе. По крайней мере, не простой человек. Никто не может так драться из живых. Он демон. Пол отряда моего вырезал. И если бы не подмога с сетями, уверен, он прикончил бы нас всех. Но это же просто невероятно. Я никогда такого не видел. Ему надо немедля перерезать глотку, покуда этот рыжий медведь не очухался и не натворил делов, Кверий. Все в порядке, Тертий, не волнуйся. Я не знаю, как ему удалось так потрепать твоих людей, но сейчас, даже если он сможет освободиться, нас тут тысячи полторы, не меньше. Будь даже этот здоровенный русич сам бог войны, ему не одолеть столько бойцов в одиночку. Да мы просто его стрелами нашпигуем, и будет он у нас вместо чучела дикообраза». Сквозь кровавую пелену в голове Ратибора звучали приглушенные голоса разговаривавших недалече печенежских воинов. Но сознание упорно не желало возвращаться к нему. По крайней мере, не сейчас. Еще не время. Очнулся Ратибор от того, что его окатили ушатом холодной воды. Он тут же дернулся было, но смог лишь неуклюже сесть на свою пятую точку. Голый по пояс, лежал он плашмя на сухой земле в каком-то шатре. Ноги его были в кандалах, а руки разведены в стороны и прикованы четырьмя железными скобами к крепкому толстому сосновому бревну метра полтора длиной, что лежало тяжелым грузом теперь на его широких плечах и спине. Голова ужасно гудела от сильных ударов древком копья, но в остальном он был цел, как ни странно. Многочисленные мелкие ранения, которые Ратибор презрительно называл не иначе, как царапинами, не в счет. Он их мало замечал, ибо заживало все на нем так же быстро, как и на матером волке. Было еще довольно рано. Солнце только недавно взошло, заставив таки туманную мглу рассеяться под первыми лучами и уступить свое место пришедшему ей на смену ясному дню. «Ну что, очухался рыжий демон?» Напротив Ратибора стояли двое печенегов. Рядом с одним из них находилось пустое ведро, из которого только что его и окатили водицей. «Признавайся, за сколько продал свою душу хозяину тьмы? Ну ты и покромсал моих собака. Половину отряда вырезал, в одиночку. Как такое можно провернуть без колдовства темного? Человек ли ты вообще?» С этими словами один из говоривших, тот самый, с ведром, не удержался и с разбегу со всей силы пнул Ратибора в бок. Тот лишь зарычал в ответ, попробовав было дернуться в сторону ударившего его печенега. Но скован он был крепко, потому его порыв тут же наказать наглого степняка не увенчался успехом. Тем паче, что тот отпрыгнул мгновенно от Ратибора, явно боясь его пуще огня. «Попался ты! Попался на этот раз!» Убедившись, что могучий пленник по-прежнему надежно скован, довольно протараторил печенек. «Меня зовут Тертий, и я хочу, чтобы ты знал имя того, кто получит за твою голову шлем полный золота». С этими словами Тертий обернулся ко второму степняку, до сих пор безмолвно стоящему рядом и лишь с неприязненным любопытством разглядывающему Ратибора. «Передай великому хану Илдею, что рыжий великан очнулся, Кверий». «Хорошо», — Кверий кивнул. «Надежно спеленали его, я смотрю. Цепей не ослаблять. Пусть так хану и ведут этого бешеного зверя». «Само собой». «Сегодня демон с волосами, как у яркого пламени», — Кверий недобро посмотрел на молодого богатыря. «Будешь умирать ты долго и мучительно. Это я тебе обещаю». Ратибор лишь презрительно сплюнул в ответ. «Хотя почему только сегодня? Ты здоровый. Нам веселья и на завтра хватит, и на неделю вперед. Мы тебя специально подкармливать будем, чтоб продержался как можно дольше, рыжий пес». После чего, стремительно развернувшись, Кверий быстро вышел из шатра. Пол отряда вырезал собака. Зло бормоча себе под нос проклятия, Тертий посмотрел еще раз гневно на скованного Ратибора и тоже спешно покинул палатку вслед за Кверием. Глаз с него не спускать. Отдал он приказ двум степнякам, дежурившим у входа в шатер. Оставшись один, Ратибор первым делом осмотрел, как мог, свои оковы. На ногах кандалы из доброй стали. Так. Разведенные широко в стороны руки тяжелыми железными скобами прикованы к бревну, что лежит на его могучих плечах, да вдобавок еще обмотаны массивной металлической цепью. Это уже интереснее. Сами скобы, способные держать даже буйвола, скреплены были каждой парой толстенных железных штырей. Ратибор, что есть мочи, напряг свои огромные мускулы на руках и тут же расслабил их. Цепь слегка, совсем чуть-чуть, но ослабла и стала посвободнее. Ратибор недобро улыбнулся потрескавшимися губами. «Ничего, шакалы, я вам праздник-то еще устрою», — пробормотал он угрюмо и снова напряг свои могучие мышцы. Через пару часов за Ратибором пришел вооруженный отряд кочевников из 10 человек под командованием Кверия и вывел его наружу. Зажмурившись поначалу от ярких солнечных лучей, ударивших ему в глаза, Ратибор огляделся. Оказалось, что шатер, в котором он лежал, находился практически в центре стойбища печенегов, тысячи на полторы-две голов, не больше. Когда проверили перед выходом его кандалы, он сильно напряг мускулы на своих руках, и проверяющие не заподозрили ничего, так как цепи на его бицепсах опять натянулись, и спутывающие его оковы выглядели более чем надежно. Лагерь печенегов был забит битком. Степняки бросили свои дела и пришли поглазеть на рыжего демона, ставшего страшной легендой в их краях всего за год. Его вчерашнее пленение также подлило масло в огонь, так как Ратибор умудрился уложить почти полсотни кочевников, прежде чем его спеленали крепкими сетями. Охрана повела его к самому большому шатру, что виднелся недалече. А в это время в опасного пленника местное население принялось кидаться землей палками да камнями. Как же, ведь сам рыжеволосый демон пойман, крепко связан и более не опасен. Ликованию мучителей не было предела. Ратибор лишь насмешливо улыбался на это, да периодически сплевывал, дабы выразить свое презрительное отношение к окружающим его врагам. Кандалы на его ногах хоть и были массивными, но ходьбе и широкому шагу не мешали. Да, не побегаешь в них, аки-олень пятнистый, но ходить можно вполне, это хорошо, — довольно подумал про себя Ратибор. Наконец его подвели к самому большому шатру в стойбище. Перед ним была небольшой высоты, но довольно длинная искусственная насыпь шириной метров полтора, что-то вроде помоста с находящимся на противоположном ее конце позолоченным троном, на котором восседал сам хан Илдей, довольно тщедушного сложения печенек, разодетый в яркие богатые одежды. По бокам от трона стояла по охраннику, а чуть поодаль группа особо приближенных к повелителю воинов и советников. По обеим сторонам насыпи собралась толпа любопытных зрителей. Всем не терпелось увидеть яркое представление, главным событием которого будут изощренные пытки рыжего великана. Разнообразные орудия оных уже лежали недалече, разложенные у пыточного столба, и молчаливо ждали свою очередную жертву вместе с жирным лоснящимся палачом, который нетерпеливо переминался с ноги на ногу в ожидании своего звездного часа. «Сейчас я вам устрою зрелище, шакалы трусливые», — пообещал сам себе мысленно Ратибор. «До конца ваших убогих жизней помнить меня будете». Поначалу пленника повели было сразу к пыточному столбу, но из окружения Илдея прибежал маленький щуплый человечек и стал что-то горячо шептать Кверию. Тот недовольно нахмурился, но спорить не стал, лишь дав отмашку вести Ратибора сначала к помосту. «Хан хочет увидеть, как этот рус сапоги ему целует. Желает, чтобы это все видели, все его подчиненные», — сказал Кверий подошедшему к ним Тертию. «Только этот непокорный рыжий медведь никогда этого не сделает, по крайней мере, не в этой жизни». Ратибора между тем вытолкали на помост. Он находился теперь на насыпи, всего в десятке шагов от трона хана Илдея, в центре ненавидящей его толпы степняков. Фактически распятый, весь в цепях, с тяжелым бревном на своих широких плечах, молодой великан стоял прямо, гордо выпрямившись, и кочевники поражались, сколько мощи скрыто в этом могучем русиче. Да, у них таких воинов отродясь не рождалось. Итак, хан Илдей встал, указав при этом торжествующе на своего именитого пленника. «Позвольте вам представить, мои собратья, самого непобедимого Ратибора, рыжего демона, легендарного командира первой заставы». Раздался негодующий гул со всех сторон, и в Ратибора опять полетела всякая дрянь, вроде песка и камней. Но повелительным взмахом руки хан Илдей заставил утихнуть беснующуюся толпу своих соплеменников. «Я обещал за его поимку шлем, полный злата, а слово мое, что кремень». Илдей выдержал небольшую паузу, довольно обведя надменным взглядом своих притихших сородичей, и громко провозгласил: «Сотник Тертий, подойди же ко мне». Тертий был тут как тут, подобострастно склоняясь перед ханом Илдеем. Тот протянул руки к шустро подбежавшему к нему одному из бойцов и взял у того шлем, доверху наполненный золотыми монетами. Торжественно подняв его над головой, он провозгласил: «Итак, ценная награда нашла таки своего героя. Встань, великий воин Тертий. Теперь ты уже не сотник, а тысяцкий». С этими словами Илдей помпезно вручил ему шлем с золотом. Тертий аж засиял, аки павлин. Осторожно взял шлем в руки и торжествующе поднял его высоко над головой. Толпа восторженно взревела. Илдей опять довольно обвел взглядом своих степняков, после чего жестом предложил новоиспеченному тысяцкому Тертию встать рядом с ним, заняв место чуть правее, что тот охотно и сделал. «Ну а теперь...» — Илдей вновь заговорил, и кочевники тут же замолчали. «Займемся, наконец, рыжим демоном. Скольких наших ты, свинья красноволосая, отправил на тот свет, а?» Илдей прямо и гневно смотрел на Ратибора, которому все это представление уже порядком поднадоело. «Падай на колени предо мной, моли о пощаде, да целуй сапоги мои, презренный. Тогда, может быть, я буду добр к тебе, и ты умрешь быстро». «Ты чего, собака блохастая, с дуба рухнул?» Ратибор презрительно сплюнул. «Поцелуй-ка ты лучше свою костлявую задницу, предварительно засунув в нее свои же начищенные до блеска сапоги. А если сможешь провернуть эти два трюка веселых одновременно, я тебе даже поаплодирую, может быть». Толпа зевак возмущенно загудела. Хан Илдей же начал переливаться всеми цветами радуги, аж потеряв дар речи. Никто и никогда не смел говорить ему что-то подобное. Квирий тут же вскочил на помост, попытавшись ударить сзади наглого пленника под коленную чашечку, чтобы тот упал на колени. Но Ратибор ловко развернулся и, насколько позволяла длина кандалов, мощно пнул Квирия в грудь, отбросив того с насыпи в толпу зрителей сильным ударом ноги. После чего Ратибор напряг в очередной раз свои могучие бицепсы. «Ты что, пытаешься сейчас разорвать эти железные цепи, глупец несчастный?» — насмешливо прокричал ему Илдей. «Их табун коней не сможет порвать, не то что человек». Кровожадная публика, окружавшая помост, загоготала вслед за своим ханом. Ратибор же, не обращая внимания на эти вопли, свист и дикий хохот, вложил всю свою невероятную силищу, доставшуюся ему от славных могучих предков, всю свою ярость, ненависть и злость в эту попытку. Гигантские мускулы огромными буграми вздыбились под его опаленной солнцем кожей. И железо поддалось. Сначала вылетел первый штырь из одной из скоб, потом второй, третий, четвертый. Дальнейшее было делом техники. Одна кисть Ратибора выскользнула из тотчас же ослабевших оков, и, мгновенно высвободив и вторую, он взял и быстро намотал тяжеленную цепь себе на руку. Неверящие своим глазам печенеги, изрыгая страшные проклятия и хватаясь за оружие, со всех сторон дружно ломанулись к Ратибору, наверх, на помост, и сделали это, как выяснилось, совершенно зря, ибо он только этого и ждал. Легко раскрутив за цепь увесистое бревно, только что лежавшее на его плечах, рыжеволосый гигант скосил им степняков по кругу, как косой, и метнул после свой снаряд в толпу заклятых врагов, уложив этим броском добрую дюжину кочевников. Далее непокорный русич быстро присел на колено, взялся могучими пальцами за одно из широких звеньев на своих кандалах, да сильным рывком легко разогнул его. Теперь два ошметка цепи свисали вместе с оковами с обеих его ног, ничем между собой не соединенные. Ратибор стремительно вскочил и бросился вперед, прямо к хану Илдею, сидевшему до сих пор на троне, как истукан, не веря своим глазам. Молодому богатырю это было только на руку. В два гигантских прыжка настигнув его, он парой сильных ударов своих пудовых кулаков снес обоих телохранителей хана, а самого Илдея схватил могучей хваткой за горло, чуть при этом приподняв того в воздухе. «Всем стоять, иначе я вашему повелителю кадык вырву!» Прогремел над толпой вражин его грозный рык. Печенеги, бросившиеся было на выручку своему хану, тут же замерли в нерешительности, не зная, что предпринять. «Примерно вот так это будет выглядеть». С этими словами Ратибор схватил другой рукой за горло до сих пор стоящего рядом с троном ошарашенного Тертия, крепко прижимающего к груди шлем с золотыми монетами. Быстро нащупав своими стальными пальцами его выпирающий кадык, могучий русич рванул его на себя, выдрав практически с корнем. Шлем со златом звонко упал на землю, и золотые кругляши, искристо переливаясь под лучами солнца, красиво разлетелись в разные стороны. Тертий схватился за окровавленное горло. Из него хлестала фонтаном кровь. Страшно хрипя, силясь вдохнуть хоть толику воздуха, и сделав пару шагов, новоиспеченный Тысяцкий медленно завалился ничком у помоста, продолжая судорожно биться в предсмертных конвульсиях. Пораженные увиденным печенеги растерянно переводили взгляд со своего повелителя, оказавшегося в могучих тисках рыжего дьявола, на лежащего в луже собственной крови Тертия, и не знали, что им дальше делать. «Отозвал бы ты своих!» Ратибор холодно посмотрел в испуганные глаза хана Илдея. «А то повторишь сейчас судьбу своего великого воителя. Мне терять нечего, сам понимаешь». Илдей, попытавшись было что-то произнести, лишь еле слышно прохрипел, судорожно выпучив свои глаза. «Не слышу». Ратибор чуть ослабил хватку. «Ну-ка, прошмякай еще раз, чего ты там сейчас пробубнил». «Назад! Все назад!» С большим трудом просипел хан Илдей. «Коня мне и покрупнее. Секиру мою, да рассыпавшееся золотишко уж соберите по-шустрому в мешок какой. Не пропадать же добру. Да, и кандалы с ног не забудьте снять. А то больно неудобно в них скакать на лошадке. Не слышу. Выполнять!» Кое-как смог снова прохрипеть великий хан Илдей. Спустя полчаса Ратибор выехал из стойбища кочевников. Препятствий ему не чинили. С ним была его старушка-секира, притороченный к седлу мешок со златом, да лежащий впереди Ратибора поперек коня сам повелитель степняков. Никто им не мешал и не преследовал. Ратибор пообещал, что отпустит хана, когда отъедет на безопасное расстояние от стойбища. И Илдей велел своим воинам дать им проехать беспрепятственно и никому не преследовать. Отъехав примерно на час езды от становища печенегов, Ратибор огляделся. Никого не было видно в бескрайней степи, никаких преследователей. «Отпусти, демон, ты ведь обещал!» В который раз жалостливо захныкал хан. «Я всегда стараюсь выполнять свои обещания». Рыжеволосый богатырь взял одной рукой Илдея за шкирку, поднял его с коня, да отпустил так, что тот смачно шмякнулся на землю своей пятой точкой. «Потому запомни ты хорошенько эти мои слова». Ратибор сверху вниз со своей лошади грозно посмотрел на потирающего причинное место пленника. «Я еще вернусь, разнесу этот поганый гадюшник и откручу твою глупую головенку, великий хан Илдей». После этих слов, более не оглядываясь и пришпорив своего гнедого коня, Ратибор помчался назад, к своим, к первой заставе.